Остановка в пустыне заканчивается кодой, состоящей из ряда обращённых в будущее вопросов. И эти вопросы задаёт не я, автор, сидевший на развалинах апсиды, когда разрушали греческую церковь, а мы. Я беспрепятственно переходит в мы в конце стихотворения. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы и от чего мы больше далеки: от православия или эллинизма. К чему близки мы? Что там впереди? Не ждёт ли нас теперь другая эра? И если так, то в чём наш общий долг и что должны мы принести ей в жертву? Ещё острее мотив ответственности за исторические деяния отечества проявляется у Бродского как сугубо личное чувство стыда, позора. На вопрос, были ли в его жизни моменты, когда ему сильно хотелось убежать из России, он ответил: "Да, когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось бежать, куда глаза глядят. Прежде всего от стыда, от того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы". Конец цитаты. Он откликнулся на оккупацию Чехословакии сатирическим письмом генералу З, герой которого, старый солдат империи, отказывается воевать. "Генерал, теперь у меня мандраж. Не пойму от чего, от стыда ль, от страха ль". Непосредственное это чувство выражено в стихах о зимней кампании 1980 года по поводу последней империалистической авантюры советского государства. "Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарий в 60-х, спасая отечество от позора". Через 2 года после остановки в пустыне в стихотворении «Анна Домини» Бродский прямо говорит, в чем вина каждого за дурной конец отечественной истории: в конформистском стремлении быть как все, в отказе от индивидуализма. Коллективизм – это отказ и от божественного предопределения, отошли от образа Творца и от самой жизни. Все будут одинаковы в гробу. Так будем же при жизни разнолики. Если мы выбираем безликость и бездействие, то это значит, что мы обменяли право судить на энтропийный уют. Отчизне мы не судьи. Меч суда погрязнет в нашем собственном позоре. Наследники и власть в чужих руках. Как хорошо, что не плывут суда. Как хорошо, что замерзает море. Мотив Родины в политической лирике Бродского 60-х-70-х годов – это всегда мотив остановки движения, замирания жизни, энтропии. В политический дискурс его соотечественников термин «застой» войдет только 2 десятилетия спустя. В гражданской поэзии прошлого процветала риторика. У Бродского историко-политические темы представлены зримыми, детально проработанными, но по существу метафорическими картинами. Это сковавший городскую жизнь мороз в речи о пролитом молоке, конце прекрасной эпохи, похоронах Бобо и некоторых других вещах, имеющих фоном непосредственную ленинградскую реальность, или непроходимое тропическое болото в фантастическом пейзаже письма генералу З. "Наши пушки уткнулись стволами в грязь", или залихватское столкновение двух аллегорий в главе «Император» стихотворной новеллы «Пост ететам ностром». Жестокий запор императора и застопоренный исторический процесс. Все вообще теперь идет со скрипом. Империя похожа на трирему. В канале для триремы слишком узком. Гребцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт. Мы говорим об историко-политических стихах Бродского как о лирике, потому что даже в стихах с преимущественно политическим сюжетом центральную роль играет автор, его душевные состояния. Такой субъективный лирический подход к политике характерен для самых разных поэтов 20 века, чье творчество впечатляло Бродского: для Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Одена. У последнего – 1 сентября 1939 года сентенции по поводу трагического состояния мира так пронзительны от того, что они произносятся не из надмирной ваты, а испуганным голосом одинокого поэта, который сидит